Глава первая. День рождения Наумба. Я сидел на полу гостиничного номера и тупо глядел на странное существо, висящее вниз головой на оконном карнизе. Кажется, оно спало. Да, блин, чах, удивил. Судя по его рассказам, представители племени Наумбов — мощные существа, прекрасные в своей свирепости. Летают огнем и мечом, завоевывают реальности, что-то типа драконов. А тут... Умля! Полуметровая летучая мышь с когтистыми лапками, огромными ушами и мордой саблезубого поросенка, причем мордой туповатой. Когда я очнулся после его появления на свет из моего сознания, то заржал, отчего чах разобиделся, заявив, что в прекрасном я не разбираюсь, залез на карниз и уснул. Интересно, он долго спать будет? И еще вопрос. Чем кормить? «Все подойдет», — раздался голос в моей голове. «Ты не спишь уже?» «Сплю», — не открывая глаз, пояснил он. «Но ты слишком громко думаешь. И вообще, прекрати меня унижать. Я не какая-то там мышь летучая, а великий Наумб. Правда, еще маленький». «Ну, извини. У нас с тобой вкусовые пристрастия не совпадают». «И что из того? Ты для меня тоже не красавец? Ну, я же культурно молчу об этом». «Ладно, замяли. Пошел я на примирение». «А ты до какой степени и когда вырастешь? Чему интересуюсь, как-то прятать тебя надо. Пока что еще как-то смогу, а вот дальше...» «И дальше не надо будет», — перебил меня чах. «То, что ты видишь меня, не значит, что другие тоже сумеют. Я даже твоей менталистке Якутовой могу на голову усесться, а она не почувствует. Повторюсь, примитивные вы существа, люди. Живете в одном слое реальности и дальше своего носа не видите. И хватит об этом. У тебя сейчас есть не менее важный вопрос, который ты должен решить безотлагательно». «Какой?» «А покормить меня? Если думаешь, что сможешь на этом сэкономить, то глубоко ошибаешься. Минимум 4 раза в день нужна еда моему растущему организму». «Понял. Сейчас из гостиничного ресторана закажу». Вскоре портье притаранил заказ с едой, при этом странно глядя на меня. Понять его можно. Решив выяснить вкусовые предпочтения чаха, я заказал всего помаленьку. Вот это самое помаленьку вылилось в 2 десятка блюд. Нормальный человек столько не съест. Человек, да, а вот в чаха все со свистом залетело. Сожрав последнюю крошку и облизав длинным раздвоенным языком все тарелки до зеркального блеска, он совсем по-человечески откинулся на спинку дивана, поглаживая выпирающие пузико своими когтистыми ручками, которыми оканчивались крылья. «Спирт есть?» — проговорил блаженным голосом этот проглот. «Обойдешься. Новорожденным не положено. Могу еще молока заказать». «Зануда ты, Данила. Тогда дай хотя бы коньяку из бара». «Тем более обойдешься. Никакого спиртного». «Ладно. Сам возьму, хоть и шевелиться не хочется». Не успел я и глазом моргнуть, как у чаха в руках оказалась бутылка из мини-бара. Увидев такое безобразие, попытался было отнять ее у малолетнего алкаша, но он, ловко увернувшись, сиганул на люстру и там под мои матюги вылокал все до капли. Думал, что ему сейчас поплохеет, но чах не в одном глазу. Более того, еще одну бутылку бухла материализовал и нагло, явно играя мне на нервах, откупорил. «Для лучшего пищеварения», — пояснил он. «Да и лакай на здоровье», — плюнул я. «Только учти, если подохнешь от алкоголя, хоронить тебя не стану. Просто на свалку выброшу и дерьмецом присыплю, чтобы бродячие собаки не откопали». «Это вряд ли. Понимаешь, Данила, я ж не ради удовольствия». «Ага, ради пищеварения. Слышал уже?» «Не только. Спирт и его производные хорошо стимулируют рост моих огненных желез. Еще и мозги затуманивает. Побочный, неярко выраженный эффект. Фигня, если по-твоему. Мы гулять пойдем или тут париться будем? Душа требует праздника». «Был приказ сидеть в номере. К тому же с твоей образиной нас на улице быстро заметут». «Только если твою. Я же сказал, что меня заметить невозможно». «Вот сам и вали». «Точно! Спасибо, что подсказал». Не успел я отреагировать на его слова, как чах взлетел с люстры и, расправив свои перепончатые крылья, устремился в сторону стены. Думал, сейчас разобьется с пьяну. Но он прошел сквозь нее и скрылся с моих глаз. «Чах, мать твою!» «Все нормально, братан», — тут же пришел мысленный ответ. «Я на экскурсию по достопримечательностям. Дай как следует расправить крылья и взмыть в небеса, гордо паря над землей. Где тут бар поблизости, не подскажешь? Мне показалось, или у него стал немного заплетаться язык. Ой, беда. Стал уговаривать вернуться. Но этот засранец просто прервал мысленный контакт, оставив возможность лишь молиться, чтобы никаких эксцессов не произошло. Почти всю ночь провел в мониторе столичные онлайн-новости. Вроде все тихо. И я стал успокаиваться. Но под утро, когда уже совсем клевал носом, пришлось резко расхотеть спать. В одном из ярославских ночных клубов было замечено странное существо. Оно там не просто находилось, а устроило целый дебош. Сначала при попустительстве бармена, который почему-то оказался голым на крыше заведения, вылокало два бочонка разливного пива, причем пило прямо из крана. Потом носилось по залу и орало «Весь мир у моих ног!». Этим дело не ограничилось. Когда прибыл наряд дружинников, то существо стало кидаться в него бутылками с воплями. «Кто жил в яйце, тот свободу на шконку не променяет!». Закончилось все тем, что хулиган исчез, оставив после себя полный бардак и охреневших местных полицейских. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, чах, зараза, набедокурил. И если он сейчас невменяемый, то можно ожидать и других хреновых новостей. Они не заставили себя долго ждать. Кто-то совершил налет на музей современного искусства, наблевал на головы охранникам и похитил скульптуру известного художника-авангардиста Мони Зюскевича «Свин, парящий над бытием сознания». Еще через полчаса этот самый свин нашелся. Но лучше бы он не находился, так как его скульптура заняла пьедестал Константина I, который до этого тихо мирно стоял на площади перед императорским дворцом и никого не трогал. Поиски самого изваяния первого императора Константина продолжаются. Внутри меня все похолодело. Это уже не просто шалость, а настоящее государственное преступление. СБ носом рыть будут в поисках злоумышленника. Маленький прокол, зацепочка, и обязательно выйдут на меня. Ну а дальше хорошего ждать совсем не приходится. Что делать? И главное, где искать этого нажравшегося утырка, пока он еще что-нибудь не натворил? Я раз за разом посылал мысленные приказы вернуться, но чах намертво заблокировал связь. В 8:00 утра удача наконец-то улыбнулась мне. «Данила, помоги!» — раздался слабый голос в моем сознании. «Чах, сучонок такой! Ты где?» «Не знаю. Сил нет. К тебе надо». «Давно надо. Опиши место». «Канализации, кажется. Трубы везде какие-то. Не помню, как в ней очутился». «Она большая и под всем Ярославлем проходит. Вспоминай последние свои мысли». «Хотел сделать фонтан из пива, а потом полный мрак». «Фонтан?» «Да, в городском парке есть такой красивый, с полуголой бабой. Начал трубу прокладывать к нему, а потом бац — и провал. Еще тошнит сильно, и голова кружится. Спаси, Данилушка, помираю». «Да хоть трижды подохни, тварь нажравшаяся. Может, ты не в канализации, а в водопроводе?» «Может, но воняет сильно». «А ты, случай, не обосрался?» «Точно. Немножко есть. Наверное, это от меня пахнет. Значит, водопровод реален». «Труп много проложил?» «Я старался». «Лежи и не шевелись. Сейчас посмотрю, где ты можешь находиться». Метнулся к компьютеру и открыл карту Ярославля. На ней нашел городской парк и ближайший пивзавод. Потом открыл схему подземных коммуникаций. Так, фонтанов в парке 4. С женщиной есть 2, но один маленький, значит, остается центральный. Накладываем схему подземных коммуникаций и... Есть маршрут до пивзавода. Общая водопроводная ветка. «Никуда не уходи. Иду на помощь», — приказал чаху и вызвал такси. Поехал, естественно, в парк, так как на пивзавод меня не пустят. Нашел фонтан с девушкой и ближайший от него люк. Залез в него. Долго орал, но никакого ответа от Наумба не получил. «Придется идти», — включил фонарик и поперся. Где-то минут через 40 ходьбы чах передал мысленное сообщение. «Данила, чувствую тебя. Ты на верном пути». «Класс. Еще минут 20 и вижу потерпевшего. Узнать чаха в этом грязном, смердящем существе практически невозможно. Но других вариантов нет. «Данила!» — несчастным голосом проговорил он и пополз в мою сторону, помогая себе крыльями. «Дай-ка я обниму тебя, родненький! Спас!» «Только попробуй, гаденыш! Больше, чем на пару метров, не приближайся!» «Уговорил! Ты только энергией со мной поделись!» «Схренали!» «Потом объясню. Сейчас не до этого. Выбираться надо, а я пустой». Можно было бы прямо сейчас устроить Чаху лекцию о вреде алкоголизма и непослушания. Только он прав, место неподходящее. Другое дело, что не понимаю, как с ним делиться этой самой энергией. «Просто раскройся полностью и представь тоннельчик, ведущий от тебя ко мне», — ответил он на неозвученный вопрос. Сделал это. Буквально на глазах Чах стал оживать, а вот на меня навалилась сильная усталость. Такое ощущение, что целый день без еды и отдыха пахал на тренировке. Чувствуя, что еще немного и потеряю сознание, прервал контакт. «Стало легче, бомжара?» «Нормально, хоть и не идеально», — довольно ответил он бодрым голосом. «Надо домой валить. Очень помыться хочется». «Сам долетишь? Дорогу помнишь?» «Великие наумбы никогда ничего не забывают», — с пафосом ответил Чах и испарился, оставив меня одного. Я же двинулся в обратную сторону, шел, правда, недолго, сообразив, что в парке уже должны появиться первые посетители, и если у них на глазах вылезу из люка, то возникнет много вопросов. Стал искать иной выход. Пару раз не повезло, приоткрыв люк, видел или ряды ног, или проезжую часть дороги. Наконец-то, после очередной попытки, вышел из-под земли в тихом переулочке. Отойдя от него подальше, вызвал такси и без происшествий добрался до гостиницы. В номере воняло. Не просто воняло, хоть топор вешай. Значит, Чах уже здесь. Он нашелся сидящим в ванне полной пены. Отмокает паразит. «Ты чего так долго?» — заявил этот нахал, пуская мыльные пузыри. «Прогулялся. Заодно думал, что с тобой дальше делать. Мне такой напарник ни к чему, так что вали на все четыре стороны». «Не, Данила, не получится валить. Сегодня я опытным путем выяснил одну неприятную для меня вещь. Видимо, из-за того, что жил и вылупился из твоего сознания, теперь полностью к тебе привязан. На несколько часиков могу отлучаться, а дальше никак. Притока энергии, как у нормального наумба, не происходит. Только от тебя или через тебя могу ее брать». «Не мои проблемы. Домывайся и вали». «Не хочу. Я не самоубийца. И вообще, раз ты помог мне родиться, значит, я твой несовершеннолетний сынок. Ты несешь за меня полную ответственность». Я в родители не набивался. «Да мне все равно, что ты там думаешь. Мне нужен энергетический канал и точка. Смирись». «Ах так!» — сквозь зубы прошипел я. «Тогда держи». Вспомнив, как я прокладывал энергетический тоннель к Чаху, сделал нечто подобное, только построив глухую стену, отгородившись ею. «Эй!» — воскликнул Наумб. «Ты чего творишь? Мы так не договаривались». «Что? Перекрыл тебе доступ к халяве?» «Убийца, я же умру от истощения!» «Да мне все равно. Смирись! Ты так, кажется, говорил недавно». «Данила», не растеряв весь свой апломб, спокойно ответил Чах. «Раз такое дело, то давай снова нормально договариваться. Я же выгоден тебе больше, чем любой вклад в банке. Подумай сам. Во-первых, я беру энергию не только из тебя, но и через тебя. Причем беру ее намного больше, чем ты сам это сделать можешь со своим серпом. Нужно поделиться, всегда готов. Во-вторых, мои способности могут тебя не раз выручить, особенно ментальные. Да и шпион из меня получится отменный. К тому же я развиваюсь, а значит и ты будешь усиливаться. У нас намечается интересный симбиоз, так что не руби сгоряча». «Нет», — не согласился я. «Лучше пусть я буду простым человеком, чем постоянно жить с тобой, как на пороховой бочке. За одну ночь ты доставил мне больше проблем, чем многие за всю жизнь не доставляют». «Тут, прости, Данила, издержки, так сказать, неопытности. Поверь, реально нужно огненные железы подпитывать и развивать. Но кто ж знал, что больше 3 литров вашего бухла мне поглощать нельзя? Да и не разорви я с тобой контакт, то расщепление алкоголя произошло бы за пару минут без всяких последствий. Еще и расстояние дало о себе знать. А я ведь предупреждал, чтобы не геройствовал. После выходки в баре теперь твоя харя во всех новостях. Так что невидимкой быть не можешь, оказывается. Опасно мне с таким дружбу водить». «И это те же самые издержки, Данила. небольшие издержки. Выгода от меня намного больше. Соглашайся. Ты и я сможем жить долго и счастливо, пока ты не умрешь. — Ага. Только этого и ждешь, сволочь. — Нет, — погрустнел Чах, — совсем не жду. Как только не станет тебя, то и мне хана. В отличие от предков, моя жизнь в любом случае окажется намного короче их. Так что получается, что теперь пылинки сдувать с тебя должен. Это откровение и очень грустный взгляд Чаха вызвали у меня резкий приступ сочувствия к непутевому Наумбу. Мало того, что находится один среди иных существ, так еще и в полной зависимости. Придется принимать в команду, а то ведь не прощу себе потом. Но нужно сделать это с умом. Нафиг не сдались концерты, как сегодня. По всем статьям паразитом получаешься. Без моего тела ты никто. Значит, в нашей паре главный я. Все приказы исполнять. Контакт без разрешения не разрывать. Но, естественно, вести себя прилично. Еще одна такая выходка. И не то что стеной, бункером от тебя закроюсь. Согласен? А у меня есть другие варианты. Сдохнуть. Даю слово великого Наумба, что в нашей стае вожак ты, и что буду верно тебе служить, взмыв воздух весь в пене, торжественно произнес Чах. Ну и молодец. Давай, домывайся, а я пойду ругаться к управляющему гостиницы. Ругаться? В номере из-за тебя воняет. За это и попеняю, переложив всю вину на других. Надо же как-то объяснить потом инструкторам, почему без разрешения покинул номер. Они ж обязательно проверят. Вот и причина теперь есть. Свежим воздухом дышал, так как здесь невозможно было находиться. Все равно накажут за неисполнение приказа, но не так сильно. «Только пусть попробует хоть пальцем тронуть моего лучшего друга», — воинственно заявил Чах. «На куски порву!» «Без моего приказа?» «Блин, без твоего, получается, теперь нет». «Скучно ты живешь, Данила?» «Скучно. Но номер заменить потребуй. Теперь и я запашок ощущаю. А мы, великие Наумбы, любим простор и свежий воздух». Переселили меня быстро. Как только недовольный управляющий вошел в номер, то сразу же сморщил нос и извинился передо мной за причиненные неудобства. Во время разговора с ним я мысленно материл Чаха, который нагло расположился на люстре вниз головой и внимательно наблюдал за происходящим. Если его сейчас посторонний человек увидит, то неприятных вопросов не избежать. К счастью, уверения моего перепончатокрылого напарника в том, что его никто не заметит, оказались правдивыми. Управляющий и ухом не повел, хотя Чах строил ему рожицы и показывал свой длинный раздвоенный язык. Одной проблемы меньше, прятать по шкафам его не придется. Вскоре заявились остальные наши курсанты, все слегка сонные и помятые. Видимо, хорошо отгуляли увольнительную. За ними практически следом появились и Якутова с Остановым. Не успев поздороваться, прапор моментально заорал. — Курсант Горюнов, тебе было ясно сказано, чтобы не покидал свой номер. И что я узнаю у регистраторов внизу? Поймал такси и уперся неизвестно куда. Давно по плацу с набитым песком ранцем не ползал. Я тебе устрою это. — А чего мне еще делать оставалось? — огрызнулся я, внутренне радуясь своей предусмотрительности. В этом клоповнике то ли канализацию прорвало, то ли мышь сдохла. Воняло так, что глаза слезились. Можете у управляющего поинтересоваться. Я ему жаловался. Пришлось немного свежим воздухом подышать, пока не проветрится. В парк поехал. Никого не трогал. Никаких приключений не поймал. Жив, здоров и готов к учебе дальше. «Ждать всем!» — приказала лейтенант Якутова. «Сейчас я спрошу. Не дай бог, Горюнов, ты соврал. Будешь до самой практики с синей мордой ходить. А во время нее — с зеленой». Вернулась она достаточно быстро и слегка подобревшей. «Считай, что тебе повезло, Данила, и в комнату твою заглянула. Реально вонище. Горюнов, тебе даже гостиничный номер доверить нельзя. Все, автобус ждет внизу. Грузимся и домой. Хватит прохлаждаться». Спустившись на первый этаж, мы вышли из гостиницы. Наш автобус стоял около самого входа. Но как только я залез в него, то глазам своим не поверил. «Палкина? Хреналкина!» — зло ответила моя головная боль в императорской школе спасателей. — Ты чего здесь делаешь? — Разрешите представить нового члена нашей учебной группы, — за нее мрачно пояснила Якутова. — Курсант Вера Палкина. Прошу платонически любить и жаловать. Глава вторая. Вера Палкина. Вроде мы с этой стервой расстались достаточно дружелюбно, Но все равно как-то не хочется быть с ней в одной команде. Слишком много она нам всем кровушки попила. Судя по выражению лица Палкиной, та тоже не испытывает вселенского счастья. «И что нам с ней делать?» — недоуменно уставился я на лейтенанта. «Ты глухой, Горюнов. Я же сказала, любить. А вот делать с вами остальное будем мы с прапорщиком. Если вы, герои недоделанные, решили, что теперь расслабитесь после получения медалек, то очень глубоко заблуждаетесь». Но, повернулась Якутова к новенькой, «мне тоже очень интересно узнать, за какие подвиги тебя к этим сосункам приписали. А, Верочка, четвертый курс как-никак. Такими кадрами не разбрасываются». «Психологи забраковали», — буркнула та в ответ. «Говорят, что слишком агрессивно». «И на чем срезалась?» — поинтересовался Станов. «На первых трех групповых тренировках. Нас в учебные зоны закидывали. Типа найти там тварей и уничтожить. У меня ментально-пространственный дар 6-го уровня. Я и накрывала им территорию». «Это по-нашему», — кивнула Якутова. «Я сама менталистка. Большой круг охватила. 1 км в радиусе». «Ого! Это с 6-м-то уровнем? Я со своим здоровым 8-м так не могу». «Стимуляторы приняла». «Только за это морду бьют нещадно». «И набили все 3 раза. Беда в том, каждый раз я накрывала не только тварей, но и свою группу. 20 минут всех выключила». «Зря. Я так не считаю, всего лишь издержки. В реальном бою пусть лучше обосрутся все от ментального удара, чем во время контакта с тварями пострадают. Зато задания выполняли в кратчайшие сроки». «Ни хрена не выполнили», — возразил прапор. «А если бы вместе с Кроу гоблины были, им мозги не сломаешь. Одна тогда от всей своры бы отбивалась. А твоих товарищей взяли бы тепленькими и беспомощными. Харки такое мясо сильно уважают». «Но ведь их там не было. Нам дали четкую установку». «В настоящем бою ни одна установка не остается четкой. И перед товарищами нехорошо получилось. Это не только твоя, но и их тренировка. К тому же добить ментально оглушенных Кроу тоже кто-то должен». «Я и добила. Там их всего-то 10 каждый раз было. Вот психологи решили, что курсант Палкина слишком жестокая и наслаждается убийством. К тому же все остальные курсанты отказались тренироваться со мной на полигоне. Но я не жестокая!» — внезапно вспылила она. «Просто привыкла доводить дело до конца, и нет ничего плохого в том, чтобы быть лучшей. Иной становиться не намерена». «Отличница, значит. Заучка амбициозная», — хмыкнул Станов. «От вас одни беды. Правильно турнули. Но ничего, среди наших оболтусов ты либо перевоспитаешься, либо к мамочке с папочкой, обмылком офицера поедешь». «Мне нельзя к отцу», — грустно покачала головой Палкина. «Он даже слушать не будет оправданий и не простит такой позор. Лучше сразу в штрафные роты податься». «Расслабься. Вернее, напрягайся», — сказала Якутова и ехидно посмотрела на меня. «Кажется, я знаю, как тебе башку в норму привести». «Данила!» «А чё сразу я?» Поняв, что ожидать хорошего не приходится, втянул голову в плечи. «Меня вообще в Ярославле забыли. Нет с вами Горюнова». «Хорошо. Значит, все будут без остановки тренироваться, пока он снова на базе не появится». «Шантаж». «Ага», — подтвердила лейтенант. «А ты ожидал, что я тебе стриптиз танцую, уговаривая исполнять мои приказы?» «Не против абсолютно. У нас же экспериментальная группа. Может, проведете в ней такой эксперимент? Только Станова не просите. Господин прапорщик на мой вкус слишком груб и волосат, да и женат к тому же». «Не скажи, Данила», — хихикнула Зоя Воскресенская. «Может, мальчикам приказы таким образом будет лейтенант отдавать, а девочкам прапорщик? Мы даже музыку патриотичную подберем, и все довольны». «Смотрю», — угрожающе произнесла Якутова, — «что за 2 дня в столице края совсем перестали видеть». «Ничего, на месте поправим этот недостаток быстро. Игорюнов, я еще никакого приказа не отдала, чтобы своими несравненными буферами у твоей морды вертеть. Учти, ты не на весеннем балу у императора. Прикажу жениться на Палкиной. Женишься». «Чего?» — воскликнули мы с Веркой хором. «Ничего, шутка. А приказ будет, но чуть позже. Мне необходимо кое в чем убедиться». «Галя, ты даже меня заинтриговала», — улыбаясь, проговорил Станов. «Судя по твоему задумчивому взгляду, будет весело». «А я уже отхохоталась», — вздохнула Палкина. С четвертого курса вылететь. А кто тебе сказал, что вылетела? Просто отложила на неопределенное время обучение на нем, пояснил лейтенант. Как правильно заметил наш штатный гад Данила, группа у нас экспериментальная. Если все пройдет удачно, то отправитесь всем стадом доучиваться в императорскую школу спасателей. Ну а пока выбрось из головы, что ты старшекурсница, и начинай все заново. Бесправной первоклашкой целоваться с армейскими? Мне вообще в общих чертах объяснили, чем вы тут занимаетесь. По мне так очень дурацкая затея. Может, эти сопляки еще и смогут привыкнуть, а я к воякам вряд ли. Так что долго у вас не задержусь. Сами выгоните. Зачем с армейскими? Целоваться будешь с Горюновым. Мы уже пробовали, и нам не понравилось. Сразу же обозначил я позицию. Правда, это было прилюдно и в одежде. Даже не мечтай, придурок! Тут же окрысилась на меня Верка. Я сама выбираю, когда и с кем, и вообще. Скажу, сам передо мной стриптиз устроишь. Пусть меня и выгнали с четвертого курса, но тебе до его уровня далеко. «Ой, да кто тебя, лохудру, к нашему Даниле подпустит?» — неожиданно заявила Зоя. «Строй тут из себя не весь что, даже одного дня в группе не побыв». «Вот-вот», — поддержала подругу Света Радостина. «И учти, что мы не забыли твои издевательства в школе. Так что, если что и поцелуешь, то только наши задницы». Дальше между тремя девушками началась настоящая склока, умело подогреваемая лейтенантом Якутовой. Так и доехали до базы. «А хорошо», — подтягиваясь, сказал Леха Старостин, выходя из автобуса. «Прямо как кино посмотрели, с тремя злодейками в главных ролях. Жаль, семечки для лучшего просмотра с собой не взяли. И как они не устали столько времени собачиться?» После этих слов он сразу же огреб подзатыльник от Радостиной и замолчал, не решаясь дальше шутить над пышущими гневом сокурсницами. «Строиться и бегом в тренировочный зал!» — приказала Якутова, обломав нам обед и послеобеденный отдых. «Будем наверстывать упущенное время. Изживать на корню ваш столичный дух свободы. Перечить никто не решился, и вот мы стоим в знакомом ангаре для магических поединков. Правда, инструкторы нашли к нему кратчайший путь в 15 километров быстрого бега. Но нас подобным уже давно не смутить». «Итак», — прохаживаясь вдоль строя, произнесла лейтенант. «Совсем недавно ваша злейшая подруга Верочка хвасталась, что может одна угробить отряд Кроу. Вампиров у нас, к сожалению, нет, но есть, как правильно заметила Верунчик, полудурок с боевым серпом кровососов. Вот и посмотрим, как она справится с ним одним». «Горюнов! Палкина, выйти из строя и занять позицию в тренировочном куполе. Бой с применением дара и всех подручных средств. Полный контакт. Остановка боя по моему приказу. Поняли? Жалеть друг друга нельзя». «Совсем нельзя?» — переспросил я. «При полном контакте возможна смерть». «Ага. Каждый из вас двоих мнит себя очень крутым, а два медведя в одном гнезде не нерестятся. В случае смерти противника выживший и будет окучивать остальной огород. Но я постараюсь этого не допустить. На вас насрать, но очень не хочется статистику портить». «И не слышу правильного ответа». «Есть», — хором ответили мы, и, выйдя на середину зала, приготовились к бою. В моей руке тут же материализовался боевой серп. Палкина же обнажила свой меч и презрительно уставилась на мое оружие. По сигналу мы начали поединок. Верка сразу же кинулась в атаку, показывая такой уровень мастерства владения мечом, которого даже у матерого английского оборотня не было. Единственное, что скорость намного ниже, чем у него. Только мне и этого хватило, чтобы уйти в глухую оборону. Сильна деваха. Уровень наших инструкторов. Включив свой дар орла, приближающего объекты и замедляющего время, немного пришел в себя и стал потихонечку теснить ее, ожидая подлянки. «В сторону!» Внезапно завопил в моей голове Чах. Не вступая с ним в ненужную полемику, резко отскочил вправо, разрывая дистанцию. И вовремя это сделал. Палкина вдруг ускорилась не хуже Кроу и провела несколько опасных ударов именно в то место, где я находился еще мгновение назад. Ничего себе! Даже я с трудом отследил ее перемещение. Зазевавшись от удивления, чуть было не пропустил удар уже по своей тушке. Серп вовремя заблокировал его и слегка чиркнул острием щеку девушки. Благо, что на такой высокой скорости она не смогла долго продержаться и сейчас опять находилась в нормальном режиме. В ответ я получил небольшой порез на ноге. На такие пустяки ни Палкина, ни я не стали обращать внимания, продолжая обмениваться ударами. Наша скорость все увеличивалась и увеличивалась. Вскоре я понял, что достиг своего предела, а эта гадина, кажется, даже не устала. Серп стал быстро терять энергию, становясь тяжелее с каждой секундой. Мой проигрыш близок. И тут я сделал то, что уже проделал однажды с английским оборотнем. «Замерла!» — кинул я мысленный приказ. Палкина тут же его исполнила. Этого мгновения мне хватило, чтобы ударом кулака отправить ее в нокаут. Серпом бить побоялся, так как, несмотря на приказ, серьезные увечья этой бешеной наносить не собирался. «Добивай», — спокойно произнесла Якутова. «Поединок я не останавливала». «Я воин, я не убийца», — ответил ей, стоя над бесчувственным телом. «Зря манерничаешь, Данила, она бы не пожалела. К тому же пришла уже в сознание и, скорее всего, готовится подрубить твои ходульки». «Не собиралась», — пробурчала Палкина, открыв глаза, наполненные знакомым красным светом. «Только если в бою. И то порезать, но не до смерти». «Получается», — хмыкнул инструктор, — «что вы оба ослушались моего приказа. Это чревато, детишки. Значит так, наказание следующее. Отныне курсант Горюнов берет шефство над курсанткой Палкиной. И, Верунчик, его приказы будешь исполнять, как мои. Все поняла? А ты, Данила, несешь всю ответственность за действия своей подопечной. За любой ее косяк отвечаете парно. Жить, кстати, тоже будете вдвоем. Есть тут у нас чуланчик. Как раз две кровати и войдет. Но если узнаю, что трахаетесь, то одному отрежу, а другой зашью самые нежные места. Поняли? На всякий случай установлю в комнате камеры, а то с вас станется нарушить правила армейского сожительства. Да, Воскресенская и Радостина. Если узнаю, что одна из вас решила поменяться с Палкиной местами, то сделаю обеих фригидными и без хирургического вмешательства. Поверьте опытной менталистке, что подобное не так сложно совершить. Теперь, кто хочет возразить, возражайте. Подстегните мою фантазию, а то чего-то не хватает. Находясь в легком шоке, мы промолчали. Понятно, что все это было изначально задуманной провокацией зловредной Якутовой, и чтобы кто ей сейчас ни говорил, она от своего не отступится. А вот усугубить может легко, поймав правильный творческий настрой. Ну а теперь для всех не унималась эта падла. Курсанты, сегодня вы получили отличный урок. Как только решите, что противник слабее вас, то готовьтесь к разочарованию. Уважайте не только свою силу, но и силу врага. Скоро вы все окажетесь в такой заднице, где каждый боец на счету. Видели, как работает Палкина? Еще немного и уложила бы Горюнова. Но и ты, Вера, не всесильна, раз куча дерьма разлеглась на полу. Поэтому приказываю всем. Нет, даже не приказываю, а прошу. Постарайтесь найти между собой общий язык. К нам прибыла не сучка-четверокурсница, а усиление. И ты, Палкина, тоже оцени сплоченный дух своей новой команды. Тебя один Данила повалил, а против всех тем более не выстоишь. Зато вместе со всеми и без своего дара станешь непобедимой. На этом мое материнское напутствие окончено. В следующий раз буду в печень пробивать, а не песни вам петь. Быстро все разобрались по парам. Палкина со мной, а Горюнов со Становым. Посмотрим, сколько у вас селенок осталось, молодожены. Не в самом лучшем настроении вернулись в нашу казарму. Под чутким присмотром ухмыляющегося прапора мы с Веркой перенесли две койки в небольшую комнатушку на чердаке. Маленькое пыльное окошко и полное грязище. Не глядя друг на друга, до самого ужина убирали ее, приводя в божеский вид. Потом инструкторы гоняли группу до отбоя и немного после него, как сказал Станов, чтобы жирок согнать. Хотя какой у нас жир? Короче, к своим койкам практически доползли, вымотавшись до предела. «Спокойной ночи», — буркнул я Палкиной, завернувшись в одеяло. Ответа не последовало. Либо размышляет о сегодняшнем дне, либо дуется. Да мне, в принципе, и все равно. Нормально разговаривать, пока оба не готовы, а скандалить или на жизнь жаловаться сил нет. «Классная самка, да?» — раздался в голове голос Чаха. «Самка как самка», — мысленно ответил я. «Спасибо, что подсказал во время поединка». «Ты где прятался? Даже я тебя не засек». «Тебе и прятался. Лететь за вашим автобусом устал. Решил доехать таким вот образом». «Как во мне?» — чуть ли не вслух громко подумал я, растеряв сонливость. «Дорожка ж проложена. Ты не дергайся. Сижу тихо, никому не мешаю. Заодно и пожрал в столовой через тебя. Но с последним надо что-то делать. Слабовато питание». «А ты сам добыть не можешь?» «Раньше мог. А теперь, когда ты главный, то без разрешения воровать не могу». «Разрешаю, но без наглежа». «Спать давай». «Мало мне тебя, так еще и эту Палкину навязали. Нашли тоже управдома». «Крутая она по людским меркам». «Нормальная». «Не скажи, Данила. Так оперировать реальностями не может даже твоя Якутова. И, кстати, твой приказ замереть на Веру не подействовал». «Чах! Не гони пургу. Я сам видел». «Она не из-за этого. Просто охренела на пару секунд, что ты смог пробить 3 ее ментальных щита из 4. У нашей лейтенантки их всего 2. Делай выводы». «Сделал. Крутой 6-й уровень дара у Палкиной, а Якутова еще от выгорания не восстановилась. Вот и вся разница». «Насчет 6-го я бы поспорил. Покопаюсь, конечно, в ее энергетике. Но мне кажется, что Вера такая же минусовая, как и ты». «Не может того быть. Ты чего? Опять прибухнул? Если бы она была в минусе, то я не пробил бы ее ментальные щиты. На минус дар не действует. Меня вон гоблины и то не берут из своих мозголомных пистолетиков». «Плюсовой дар на вас не действует. Но кто сказал, что минус минусом не пробить?» «Пусть будет так», — проваливаясь в сон, не стал я продолжать дальнейший спор. «Толку мне из этого?» «Пока не знаю. Но присмотрись к нашей напарнице повнимательнее. Не удивлюсь, если у нее есть способности и к остальным стихиям, как у тебя». «Нет у меня». «Есть». «Пошел нахер, спать хочу». «Ребенка нахер? Педофил». «Дети не бухают и пивопроводы не прокладывают. А тому яйцу, из которого ты вылупился, больше лет, чем моим вместе взятым. Еще одно слово в твоем исполнении, и запрещу пропитание добывать. Так и останешься недоразвитым на казенных харчах». «Спокойной ночи, Данилушка», — тут же присмирел Чах. «Колыбельную спеть?» «Нахер». «Ну, нахер так нахер». Проснувшись утром еще до побудки, лежал с открытыми глазами и обдумывал вчерашний разговор с Чахом. К словам Наумба, который по своим возможностям во многом превосходит меня, стоит прислушаться. Он, конечно, звездобол, но тут вряд ли бы стал шутить. К тому же вчера он четко предугадал действия Палкиной во время поединка и отвел от меня угрозу. «Ты еще во мне, Чах?» «На скотобойне. Завтракаю». «Приятного аппетита. И как мне узнать правду о своей соседке?» «Спроси. Она ведь тоже не спит. Я уходил, уже ворочалась». «И то верно». «Вера», — уже голосом сказал я, — «а какой у тебя уровень минус дара?» В ответ тишина. «Доброе утро, Вера», — уже громче произношу, не желая отступать. «И не надо притворяться, что спишь. Раз храпеть перестала, то значит проснулась». «Я не храплю, придурок», — послышался глухой ответ из-под одеяла. «Хорошо, что с этим разобрались. Минус уровень дара какой имеешь?» «Я нормальная менталистка-пространственница, а не какая-то там минусоватая». «Еще скажи, что иные дары тебе недоступны». «Один скоро появится. Звереть от тупых вопросов». «Ну-ну. Не хочешь — не отвечай. Только я о своих подозрениях должен доложить. Вдруг ты очередной оборотень?» «Сам ты гнида!» Сигнал на подъем прозвучал как нельзя кстати. По голосу Палкиной я почувствовал, что она занервничала. Еще немного и смог бы дожать ее. Жаль. Ладно, не последний раз вместе ночуем. Глава 3. Война с соседкой. Вскочив с кровати, быстро спустились на построение. Ничего хорошего на нем от прапора не услышали, но, признаться, и не ожидали особо. Мы все такие же инвалиды и бестолочи, по его словам. Потом 10 минут на приведение себя в порядок и кросс. Повезло, что успели к завтраку. За столом Палкина села отдельно от нашей группы и ела молча, уткнувшись в тарелку. «Боится, что оборотни в ней распознаем. Не забыла съехидничать Радостина. Да, Верочка? Не хочешь под серп Данилы попасть?» «Будь я оборотнем, то давно такого прибило бы. Целую ночь возможность была», — нехотя ответила новенькая. «Прибила?» — подключилась к подруге Старостина. «Да наш Данила уже 2 завалил. Это тебе не над бедными претендентами издеваться. Вообще-то трех, — заявила Якутова, сидевшая за соседним столом. Грюнов в столице умудрился еще на одного нарваться. Прямо в дуэльном доме. Да ладно, — воскликнул Алан. А почему мы ничего не знаем? И что Данила делал в дуэльном доме? Он там с тремя мудаками схлестнулся, причем одновременно. Ну, а потом и оборотни не заметил. Бред, — не поверила Палкина. Будь такое, то Горюнов сейчас не с нами бы сидел, а в могиле тихо лежал. Так что розыгрыш новенькой у вас не прошел. Три угробленных сопливым курсантом оборотня, да еще и групповая дуэль — это перебор. Вот поэтому, Верунчик, — хлопнула ее по плечу лейтенант, — не ты в вашей паре главное, а Горюнов. Тебе умения хватает, а вот выдержки и правильного распределения эмоций пока нет. Кстати, последний оборотень был матерый и приехал с британской дипломатической миссией. «Сука ты, Данила!» — повернулся ко мне Леха Старостин. «Такую историю скрыл от друзей. Быстро выкладывай подробности». «Да чего рассказывать?» — промямлил я, не отрываясь от еды. С тремя пьяными утырками золотой молодежи повздорил в ресторане. Потом на поединке их отправил лечиться. В дуэльном домике этот оборотень аглицкий и подвернулся. Не стал его упускать и спровоцировал. «Блин! Я-то думал, что мы весело с Аланом время провели. В следующее увольнение с тобой пойду». «Все вместе пойдем», — предложила Зойка. «Иначе этот Темнил опять ничего не расскажет. А мы любим, чтобы в красках все описано было». «Вы серьезно?» — недоверчиво посмотрела на меня Палкина. «Типа это не шутка?» «А ты чего занервничала?» Снова огрызнулась в ее сторону Света Радостина. «Не хочешь четвертой быть?» «Дорогуша, я всегда первая!» Не полезла за словом в карман Вера. «Быть четвертой, пятой или сотой — это для таких, как ты!» «Отставить!» — приказал Станов, гася новый конфликт в зародыше. «Раз языками бить стали, значит, нажрались! Быстро из-за стола! У нас сегодня интересные упражнения на скорость, выносливость и владение оружием!» «Ничего нового!» — тихо произнес Алан Барсиев. Хоть бы какое-то разнообразие внесли. Оборотня, например, живого и свирепого. «Поверь, дружок», — посмотрев очень многообещающе, обрадовал его прапор. «Я лучше любого оборотня, и ты скоро в этом убедишься». Ну а дальше начались обычные армейские будни. Инструкторы нас гоняли, не переставая. Кажется, чем ближе армейская практика, тем сильнее зверствуют Якутова со Становым. Физический отдых получаем только во время армейских лекций, но мы уже до такой степени привыкли жить в состоянии стресса, что воспринимаем его как должное. Единственное, что нарушает мой привычный курсантский быт, — это подопечные. Уже 100 раз пожалел, что дал разрешение Чаху добывать себе пропитание любыми способами. Этот гад вначале вел себя прилично, но чем больше осваивался в новом мире, тем больше наглел. Еды армейской базы ему вскоре стало не хватать, меню, видите ли, не то. И разбойным нападениям стали подвергаться ближайшие населенные пункты. В нормальном состоянии Чах экспроприировал мало и незаметно, но Наумб оказался со своей изюминкой, точнее, с огромным куском дерьмища. Опытным путем мы выяснили, что ему достаточно для развития огненных желез около 1 литра крепкого спиртного в день. Всего лишь 1 лишний глоток приводил к печальным последствиям. Чах моментально пьянел и уходил в загул. Тут уже и спесь великих наумбов, и желание закусить как следует управляли моим напарником. Пока он еще не попался, несмотря на настоящую охоту дружинников за невидимой аномалией. Но я начинаю сидеть под мышками в такие моменты. Попытался было запретить ему покидать территорию базы, но Чах сразу обозначил, что если 1 раз разрешено, то теперь отменять разрешение не имею права. Блок на подчинение старшему у наумбов заточен именно так. Правда, приползая обессиленным после очередного запоя, он клялся, что это последний раз и дальше будет вести себя осмотрительнее. Но, восстановившись, срывался через несколько дней. Вторая беда Палкина. Верка, пусть и со скрипом, но стала вливаться в наш дружный коллектив. Ее знания и умения полной третьекурсницы пригодились группе, так как она ими охотно делилась. Даже Зоя со Светой перестали на нее рычать и прислушивались к дельным советам. На удивление, с армейскими курсантами Вера тоже в хороших отношениях. Парни смотрят на нее влюбленными глазами, но она изображает из себя подружку-недотрогу, с удовольствием хихикая с немногочисленными девушками-курсантками над потугами местных альфа-самцов сблизиться. А вот у меня с ней не заладилось. Не знаю, то ли виной совместное проживание, над которым шутили все, кому не лень, то ли я ее просто бесил, но никакого нормального контакта. На людях общалась по делу. Только стоило нам оказаться наедине, как тут же замыкалась в себе. Пытался разговорить, но результата достиг абсолютно иного. Пропасть между нами лишь увеличивалась. Палкина даже иногда мелко мстила непонятно за что. Памятуя о том, что за все ее косяки будем наказаны вместе, она в начале нашего общения специально делала их, чтобы потом со змеиной улыбочкой наблюдать, как я отдуваюсь ни за что. И Верку даже не волновал тот факт, что сама наказана. Привыкла под люка за 3 первых курса императорской школы спасателей терпеть любые трудности. Но со временем Палкиной пришлось отказаться от подобной развлекухи. Я припомнил ей слова лейтенанта Якутовой, кто главный в нашем тандеме и чьи приказы Вера должна исполнять как инструкторские. После очередного заслуженного не мной наказания дождался глубокой ночи. Чах по моей просьбе откуда-то притаранил ведро ледяной воды. Окатив ею спящую курсантку, тут же скомандовал: «Упор лежа принять!» «Ты охренел!» — взвизгнула она, очумело вскакивая с койки. «Не охренел, а даю водный, курсант Палкина! Ты попала в зону жуткого наводнения, получила небольшое переохлаждение, 100 отжиманий, чтобы немного согреться. А потом ползешь по-пластунски на первый этаж, маскируясь под сириенну. Напоминаю, что у русалок в водной среде нет ног, поэтому вся нагрузка исключительно на руки. Голову не поднимать. Снайперы гоблинов контролируют территорию и могут отстрелить башку. 3 минуты. Время пошло». «Пошло не время, а ты», — зло огрызнулась она. «Не дорос еще мне приказы раздавать». «Как раз дорос, голубушка. Напомнить слова лейтенанта Якутовой, что в отсутствии инструкторов ты обязана выполнять мои распоряжения». «Значит, я их проигнорирую. И догадайся, кого вместе со мной накажут завтра за непослушание, если попытаешься пожаловаться». «Меня? Переживу. Но учти, что на следующую ночь тебя ожидают менее приятные водные. Чистой водичкой на все рыло не отделаешься». «Плевать, я тоже переживу». С этими словами Палкина улеглась прямо на пол и уснула. «Ничего себе! Даже я так не умею». Наутро я показал заранее подготовленную запись ночного инцидента лейтенанту. Она долго смотрела, хмыкала. Потом к ней подключился Станов, и они хмыкали уже вдвоем. «Надо взять на заметку», — первым произнес прапорщик. «Оригинально». «Я бы даже сказала, талантливо», — согласилась с ним Якутова. «Жестокая в своей бессмысленности вводная. Мне нравится. Но и Горюнов, и Палкина правы. Это залет курсантки, который прощать нельзя». «Оба двое! Марш наверх и спускайтесь по лестнице, как сириенны. За водой лень идти, так что на сухую делайте. Но про снайперов Харков не забывайте». Я даже не стал спорить и первым исполнил наказание. За мной его повторила Верка, после чего встала и победно посмотрела на меня. Но на следующую ночь она, прежде чем улечься, проверила нашу каморку на предмет разных ведер с водой или иных зловредных вещей. Успокоившись, легла и моментально вырубилась. «Зря. Беспечность спасателям не к лицу. Я не стал ничего предпринимать до самого утра. Лишь за 5 минут до подъема Чах притаранил мне очередное ведро. На этот раз с жидким куриным пометом. Включив телефон на запись, я вылил жижу на Палкину. Оглушительный вопль совпал с сигналом на побудку. «Новая вводная, курсант!» Не слушая ее отборный мат, скомандовал я. «Кругом враги! Ты же маскируешься от них ближайшие 10 минут, притворяясь под душем обосравшейся курицей. Да, разрешаю не присутствовать на построении». С этими словами вылетел из комнаты, не забыв прихватить запись. Ее тут же показал инструкторам. «Зверюга!» — только и смогла произнести Якутова. «Но кто тебе дал право разрешать Палкиной не идти на построение?» «Ты же и дала!» — неожиданно вступился за меня Станов. «Сама же сказала, что его приказы в наше отсутствие полностью легитимны. Получается, что в этот раз Верунчик ничего не нарушила и отмоется от дерьма как раз 10 минут. Четко рассчитал Горюнов». На кросс, злая и красная от стыда, Палкина все же успела. Но радости ей это не прибавило. Пусть и смогла отмыться от куриных продуктов жизнедеятельности, только запашок от нее исходил еще тот. Ну а после зарядки инструкторы, сморщив носы, не пустили бедняжку в столовую, чтобы аппетит не портило. Заодно дали время помыться как следует. На полосу препятствий пришла голодной, зато не вонючей. «Рой могилу!» — сквозь зубы прошипела мне Верка. «Точно!» — словно не заметив угрозы, довольно произнес я. «Спасибо, что подсказала, как ты проведешь следующую ночь». «Чего?» «Не спрашивай. Пусть это будет сюрпризом. Хотя я же учился доброте у прапорщика Станова, поэтому дам легкий намек. Могилы для мертвецов. А в давно лежащих телах иногда заводятся такие маленькие белые червячки. Есть еще гной, если степень разложения дошла до определенной кондиции. Я знаю, где это все достать». «Ты не посмеешь!» — воскликнула она. Ответить ей не успел, так как пришла моя очередь проходить полосу препятствий. Разговор продолжился после обеда, в промежутке между армейскими занятиями. Чуть ли не силком Палкина вытащила меня из класса в коридор и предложила. «Короче, Горюнов, предлагаю соглашение. Ты не быкуешь, а я тебя не подставляю. И ты обязан извиниться за свою дикую выходку с дерьмом. Это перебор и очень сильный. Не я первый начал, так что извиняться должна ты». «Хорошо. Вычеркнем этот пункт из нашего соглашения». «Договорились. Единственное, чего не могу понять, откуда такая нелюбовь ко мне? Ведь нормально же расстались в школе спасателей». «Я предлагаю перемирие, а не душу друг другу изливать». «Как скажешь, Вера. Но учти, что я всегда готов к нормальному диалогу, дружбе и сотрудничеству». «Достаточно одного сотрудничества. С остальным перебьешься». Облегченно вздохнув, я вернулся в класс. Но, как оказалось, расслабился зря. После отбоя меня вызвали к себе инструкторы, причем были не одни, а со знакомым, старшим следователем СБ Комовым. «У нас есть интересный вопрос для вас, курсант», — первым начал говорить он. «По поводу ночных выходок». «Задавайте». «Только я действовал в рамках отведенных мне лейтенантом Якутовой полномочий». «Нет, тут никаких претензий. Но вас же предупреждали, что в комнате стоят камеры видеонаблюдения. И вот они не зафиксировали никакого проноса ведер с водой или, той субстанции. Только как вы поливаете бедную Палкину и отдаете ей приказы?» «Конечно, не зафиксировали. Мы с Чахом не такие лопухи, чтобы светиться на всех СБшных телевизорах империи. Наум просто временно отключал камеры, давая в эфир картинку спокойного отдыха недельной давности. Чаху такое очень понравилось. Думаю, скоро будут проблемы у полиции с видеопоиском неизвестного алкаша-дебошира. Но вслух про это говорить не буду». «Не знаю, что и сказать», — сделав очень честную морду лица, развел я руки. «Может, сбой в системе? Но я глюком никаким боком. Не то чтобы не могу, но времени подобное уйму требует. Пробраться в охраняемую комнату с серверами, взломать их код, потом загрузить свою картинку, вернуться, проучить Палкину, кинуться обратно в серверную и восстановить систему видеонаблюдения. И все это на глазах у спецов, обслуживающих ее. Да и на виду я постоянно, инструкторы не дадут соврать». «Согласен, это практически невозможно. Но только с вами сбои. Не находите это странным?» «А должен?» «Ладно», — не унимался следак. «Тогда объясните, откуда вы на территории армейской базы взяли столько куриного помета? У нас же нет ни одной курицы. Да и как вы несете воду, тоже не зафиксировано. Подобного не может быть». «Значит, сбои в системе видеонаблюдения не единичны. Просто вы заострили внимание на моих и пропустили мимо глаз другие моменты. Воду брал в душе, про дерьмо договорился у забора базы с каким-то мужиком из местных». «Как выглядел тот гражданский?» «Средних лет. Фермерский комбез. Лица в полумраке нормально не рассмотрел». «И чем вы с ним расплатились?» «За дерьмо?» — с иронией спросил я. «Господин старший следователь, оно реально что-то стоит?» «Сказал, что для прикола надо. А мужик сам с чувством юмора оказался». «Спорить не буду», — с легкой улыбкой кивнул Комов. «Это не тот товар, на котором озолотишься. Но мы все равно проверим ваши показания. Безопасность базы под угрозой, и нужно выяснить ее причину». «Чем смогу, помогу. Но больше я ничего не знаю», — ответил я, а сам мысленно связался с Чахом. «Дружище, можешь устроить маленькую диверсию?» «Убить кого? Рвануть склад с боеприпасами?» «Нет. Запусти левый видеопоток на мониторы СБ. Прямо сейчас. Справишься?» «Конечно. Уже в системе разобрался. Интересная штука, эти ваши компьютеры. Слушайте, чтобы потянуть время, продолжил я общение с Комовым. Может, сейчас бред скажу, но в последнее время я уже столкнулся с тремя оборотнями. А если на базе есть незамеченные мной? Это они незаметно стали перестраивать серверы под свои нужды. Просто на небольших сбоях со мной погорели, а так бы никто и не догадался. Как версия. Если чего, то готов с каждым курсантом, преподавателем и охранником побыть рядом долгое время. Надо выявить гниду. Армейских курсантов можно вычеркнуть. Преподавателей тоже. Остается лишь охрана и гражданский персонал. Но они вряд ли имеют хоть какой-то доступ к серверной. Так что ваша идея, Горюнов, слабенькая. Постойте. Следователь на минуту замер, прислушиваясь к голосу в наушнике связи. Потом его лицо резко побагровело, и он заорал. «Какая нафиг порнуха? Вы там у себя перепились, что ли? Как со всех камер? Этого не может быть! Что? И даже групповуха со слом? Объявляйте тревогу!» После этого Комов прервал связь. «Господа, разрешите откланяться. Кажется, у нас тут реальная внешняя атака на серверы. Через защищенный канал Генштаба». Тут же вой сирены заставил всех подпрыгнуть на месте. Это не учебная, а боевая тревога. Ее громкость ни с чем не перепутаешь. Почти час простояли на плацу, ожидая, когда нас привлекут хоть к какому-нибудь делу. Все сонные, раздраженные. Мне даже немного стыдно, что сдернул народ своей провокацией. Ну а что еще оставалось делать? Чах, мысленно позвал я Наумба. Не круто ли ты взял? Я думал, что небольшой всеобщий сбой соорудишь, а тут настоящий порно-сеанс устроил, еще и через канал Генштаба. А если вычислят, там тоже не дураки работают. Фигня, — довольно произнес он. Чтобы вычислить, им нужно быть моего уровня работы с реальностями и под реальностями. Даже тебе подобное пока не светит. Ну а видео с сексом будоражит многих покруче любой скачки секретных данных. Всем сразу страшные вирусы мерещатся. К тому же вы, люди, так смешно им занимаетесь. Не вижу ничего смешного. Но все равно спасибо за помощь. На меня теперь точно никто не подумает. Может, завтра вечерком отметим это дело? Нет, Чах, я сейчас под пристальным вниманием СБ, поэтому постарайся и ты временно не прокачивать свои огненные железы. Потом наверстаем. Слово даю. Я услышал тебя, Данила. В полной завязке до приказа. Но учти, наверстывать будем с размахом. С этого момента жизнь стала казаться раем. Палки на меня стороной обходила и была послушной девочкой. Я не лез к ней, ограничивая общение лишь учебными моментами. Чах тоже стал славным напарником, правда, страдая от сухого закона, любил порассуждать на тему спиртных напитков, сравнивая то виски с коньяком, то коньяк с виски. Хотя, по его мнению, теплый медицинский спирт под сладкий эклерчик, вне конкуренции. Ну и настойка боярышника с сырой говядиной неплохо заходит. Глава 4. Эшелон в Брест. В очередной утренний подъем прапорщик Станов внес некую оригинальность. «Начищаем рыло до блеска», — приказал он, — «и на общекурсантское построение всем через полчаса явиться довольными и благодарными». «А кросс?» — сдуру ляпнул Алан. «Отменяется до лучших времен, как и все занятия. Поэтому и должны быть положительные эмоции на ваших мордашках. Все, сосунки, начинается ваша первая армейская практика. Сейчас местные шишки прочитают патриотическую вступительную речь, а потом распределение по подразделениям. Блин, дожил! С армейскими в одном строю стоять, это же полный пиздец. Плохо, короче. Но форма одежды парадная. У кого есть награда, не забудьте нацепить, если еще не потеряли. Якутова сидит на подоконнике, слушая нашего бравого прапора, и в его напутствие не вмешивается. Сама мрачнее тучи. Знать тоже не испытывает вселенского счастья от предстоящих событий. Ну а мы... Не знаю, как остальные, но я очень рад. Движуха очередная пошла. Несмотря на весь насыщенный учебный процесс, уже стал утомляться от его однообразия. Хочется чего-то нового. Покинуть эту чертову базу, в которой каждый уголок надоел до тошноты, и влиться в большую жизнь. Когда мы надели форму, Палкина моментально сникла. Вся наша группа сверкает медальками за гоблинскую деревню, и лишь она одна с пустым кителем. Понять девчонку можно. Какие-то недавние претенденты в ИШС обскакали ее четверокурсницу. Зная самолюбивый характер Верки, Допускаю, что ей это как серпом по яичникам. Хотел было пошутить, что, мол, где ее заслуги за столько лет учебы, но передумал. Отношения между нами и так не сладкие, да и как-то мелко на этом понтоваться. Станов не соврал. Перед стройными рядами курсантов